тех самых нестерпимых воров, которым наш Николай Иванович никак воровать не давал. Когда Цветков назвал Пирогова, глаза его вдруг потеплели, и в лице проступило так несвойственное ему выражение мягкой нежности. Он тотчас же словно восконфузился, отвернулся от костра и полез в сумку за папиросой. Володя в это мгновение перехватил взгляд Вересовой. Она смотрела на Цветкова осторожно, из-под лобья, и даже Володя, при всей его удивительной ненаблюдательности по этой части, стало вдруг ясно, что Вера Николаевна влюблена, что слушает она Цветкова с радостью, мало того, с восторгом, и что если бы он говорил нечто совершенно противоположное, она слушала бы совершенно так же. Галену даже приписали, что он чумы испугался. Заметьте, опять же, что и у Пирогова были доброжелатели в медико-хирургической академии, которые слушок пустили, что Николай Иванович удрал из Крыма, из Севастополя, испугавшись бомбардировок. Ну да что об этом? Цветков махнул рукой, выбрал себе уголек и, картинно красиво прикурив, задумался на мгновение. Аналогии этих хоть отбавляй. Что касается до трактата Гарвея о движении сердца и крови, то, несмотря на то, что это было в эпоху Шекспира, в эпоху опытов Бекона, все-таки те же самые объединенные бездарности добились того, что Гарвея объявили сумасшедшим. Интересно, кстати, что не дают двигаться науке вперед не только сонмы бездарностей, это еще не было бы так страшно. Не дают двигаться даже люди талантливые, крупные. Например, вы, Устименко, все желаете примеров побольше. Вот, пожалуйста. Джеймс Симпсон, открывший благодетельные свойства хлороформа одновременно с Пироговым и нахлебавшийся всякого лиха в жесточайшей борьбе за свое открытие, этот ученый встал на пути Листера впоследствии и как уперся. Если ему в свое время кричали, что человеку от Бога велено рожать в муках, и что попытка смягчения родовых мук хлороформом есть посягательство на промысел Божий, то он, Симпсон, добился-таки того, что родной Листеру Лондон последним в мире сдался на антисептику. И все это деятельность прославленного в свое время Симпсона, его энергия, его авторитет. А Пастер, банда карикатуристов и журналистов, долгое время кормилась, глумясь над микробами Пастера. А он ведь читал газеты каждый день. И, конечно, Пастер сделал бы куда больше, сохранил он ту энергию, которая требовалась на борьбу с современными ему бракобесами для дела. Внезапно лицо Цветкова напряглось, он спросил резко: «Чему вы улыбаетесь, Холодилин?» «Так одна мысль в голову вскочила», — ответил доцент. «Но субординации не соответствует. Ничего, валяйте». «Подумал, товарищ командир, вот кончится эта война. Станете вы, естественно, профессором, доктором, разумеется, а то еще и повыше занесет вас судьба и несомненный талант. Как тогда?» Вот в рассуждении нынешней приятной беседы. «Сейчас не сердитесь только. Сейчас этот лесной разговор ни к чему нас не обязывает, все мы кипим и негодуем, а вот в кабинете, когда секретарь будет при вас, и прием, или адъютант, и тоже прием, и когда от вас будет зависеть, как вы думаете, поощрять будете и благословлять, или тоже, что тоже? Да вы понимаете, товарищ командир. Зачем уж так уточнять словами?» Кровавые отсветы потухающего пламени костра бродили по небритому, поросшему кустистой бородой лицу доцента. На холоде он смешно постукивал перевязанными веревкой футбольными бутсами, успевшими прохудиться после дома отдыха. Холодилин был, в общем, смешлен, но светлые его глаза смотрели весело и бесстрашно, и весь вид его, казалось, говорил: «Вот я каков, наксь, а вы куси». Цветков выиграл и эту игру. «А Бог его знает», — со злым и искренним недоумением сказал он. «Не знаю. Не задумывался о себе. ничего не могу про себя предположить».